Глава третья. На следующий день первой лекцией у нас была алхифакторика, на которой и Регина, и Моника отсутствовали. Наверняка опять решили поспать подольше, а не ходить на столь скучное занятие. Регина уже несколько раз возмущалась, что придумали непонятно зачем новый предмет, лишь бы дополнительно нагрузить бедных студентов. Ей лично и алхимии с артефакторикой вполне хватает. По алхимии у нее действительно все получалось, особенно на практических занятиях, так как наряду с хорошей памятью у подруги были еще точность и аккуратность, очень необходимые в этом непростом деле. А вот по артефакторике она откровенно отставала, причем все сильнее с каждым занятием. Непонимание одной темы тянуло за собой другое, а разбираться с самого начала она не хотела. Поэтому вполне естественно, что предмет, возникший на стыке двух дисциплин, одну из которых она ненавидела, никакого энтузиазма у нее не вызывал. Мне же, напротив, было чрезвычайно интересно. Моя мама оставила после себя артефакты, о которых сейчас бы сказали, что они выполнены как раз по алхифакторическим принципам. Я хотела разобраться, как они сделаны. Артефакты моей мамы весьма высоко оценили со стороны. Повторить их так никому и не удалось. У меня было преимущество – мамины рабочие записи. Но сколько же еще нужно выучить, чтобы просто разобраться, что там написано? Пока знаний не хватало катастрофически, поэтому лекции и практические занятия по алхифакторике для меня были очень важны. А если учесть, что лекции читал Инор Вайс, буквально влюбленный в свой предмет и способный увлечь своей любовью кого угодно? Нет, пожалуй, никого угодно. Регину ему увлечь так и не удалось. Она его даже недолюбливала, считая не особенно умным. Инор Вайс был слишком рассеянным и иной раз забывал, для какого курса читает лекцию или ведет занятие, из-за чего случались забавные казусы. Наши студенты уже привыкли к этому, и в случае малейших сомнений сразу напоминали забывчивому преподавателю, что мы учимся только на втором курсе, а значит, многих тонкостей можем не знать. Он мило извинялся и возвращался к нужной теме. Но сегодня никаких неожиданностей не было. Инор Вайс просто продолжил тему, начатую на прошлом занятии. Ко второй паре подошла Регина, полностью довольная жизнью и собой. Говорить ей что-то про пропуски занятий было бесполезно. Сейчас она может думать только про вчерашний вечер. Подруга ухватила меня за руку и радостно защебетала. «Мы так здорово вчера погуляли! Так здорово! Эти курсанты такие замечательные! С ними так весело! Раски столько смешных историй знает!» «Раске?» Фамилия мне ничего не говорила. Из новых знакомых Регины представился только Лоренс, а остальные два так и остались для меня безымянными. Впрочем, вполне возможно, что компания там постоянно менялась, так что я могла его и не видеть. «Это тот, что за Моникой ухаживает», — пояснила Регина и, понизив голос, добавила. «Он ей тоже нравится. Здорово, правда?» Подруга была необычайно возбуждена тем, что прямо на ее глазах разворачивается история любви соседки по комнате с таким привлекательным молодым военным. Наверное, даже собственный роман не доставил бы ей столько радости, как наблюдение за чужим. Только вот военные отличались большой небрежностью по отношению к девушкам, и истории любви, начинавшиеся довольно красиво, заканчивались иной раз хуже некуда. Моника была еще более легкомысленна, чем Регина, и к чему могут привести эти встречи, только богиня знает. Говорить им это бесполезно, но я все же попыталась. «Вы с ними поосторожнее», — попыталась я ее предостеречь. «А что такого? Мы гуляли, ничего более». «Гуляли наверняка допоздна?» «Да нет, у них режим». Голос Регины был полон разочарования, а слова сопровождались тяжелым вздохом. «Они не могут, и Николас не подошел». «Ты знаешь, что он из аристократов?» «Правда?» Почему-то мои слова, вместо того, чтобы огорчить, необыкновенно ее обрадовали. «Мне он сразу показался таким необычным, таким непохожим на остальных курсантов», — мечтательно протянула она. Чтение любовных романов в больших количествах никогда не проходит бесследно. И если в приюте их было не так много, и ходили они по рукам тайком, то, вырвавшись на волю, Регина только и делала, что поглощала новые увесистые томики с разноцветными обложками. Иной раз в ущерб и учебе, и сну. Все они яркими историями откладывались у нее в голове, как руководство к жизни. ты же понимаешь, что у вас с ним ничего быть не может. Попыталась вернуть ее я на землю. Почему это? Она с подозрением прищурилась. Себе хочешь? А говорила, что не нужен. У меня с ним тоже ничего не может быть, резко ответила я ей. Никаких легких, ни к чему не обязывающих отношений у меня ни с кем не может быть. А женятся они всегда в своем кругу. «Бывают и исключения», — возразила Регина, тут же успокоившись на мой счет. «Редко, но бывают. Так почему не я?» «Инна, его мама покупает тетушкины крема, сделанные лично для нее», — ответила я. «Откуда я и узнала о его статусе? Ты уверена, что его семья обрадуется приютской девочке?» «Конечно», — уверенно ответила она. «Мы же друг друга любим. Значит, он будет счастлив только со мной». «Они это непременно поймут, я уверена». «Если я не ошибаюсь, — ответила я, — с твоей стороны лишь обычный интерес, а с его даже этого нет. Не лучше ли тебе постараться выбросить его из головы, пока не стало слишком поздно, и ты окончательно не влюбилась?» Регина надулась и ничего не ответила. Я тоже замолчала. «Еще решит, что противоречу из зависти к ее блестящему будущему». «Она все так прекрасно распланировала. А тут я с нравоучениями. Хорошо еще, она не знает, что Лоренс вчера меня провожал, а то уверится, что я на него глаз положила. А известие о том, что тетушка посчитала его прекрасной партией для меня, будет воспринято не со смехом, как со мной, а с горькой обидой на нас обеих. Нет, все же любовные романы — зло. Думаю, там количество аристократов, которые женились на нищенках, превысило всю популяцию оных нареканий. Вот Регина и уверена, что этот курсант непременно в нее влюбится и женится, хотя основания для этого — лишь многократно перечитанные пухлые томики, не имеющие никакого отношения к жизни. Казалось бы, воспитание в приюте должно было предостеречь от такой уверенности. Но нет. Она живет, будто за спиной у нее богатая важная семья и ни о чем думать не хочет. Остается только надеяться, что Лоренс ею не заинтересуется и не испортит ей жизнь, а она еще встретит достойного Эйнора, с которым найдет свое счастье. Регина дулась на меня до конца занятий и на перерывах демонстративно болтала с Моникой. Они наверняка вспоминали вчерашнюю прогулку, потому что непрерывно хохотали и подталкивали друг друга локтями в бока. Вдвоем им было необычайно весело. Я впервые подумала, что мы с Региной слишком разные, что такая подруга, как Моника, подходит ей больше меня. Наверное, я кажусь им занудой. Я вздохнула. Что ж, у всех свои особенности характера. Я не могу жить только сегодняшним днем и всегда невольно думаю, к чему приведут мои поступки. Но мы с Региной уже столько лет дружим и всегда находили что-то общее. Так что исчезнет этот курсант из нашей жизни, и все пойдет по-прежнему. Из академии я выходила с опаской. Если Лоренс будет продолжать меня караулить, то рано или поздно об этом узнает Регина и очень на меня обидится. Но курсанта у входа не оказалось, что меня обрадовало. Наверное, тетушка вчера проговорилась ему о своих планах по пристраиванию племянницы в хорошие руки, а это хоть кого отпугнет. Особенно если у этого кого-то не было никаких серьезных намерений, а было лишь желание развлечься с молоденькой магичкой. Мысли о Николасе были странные, тревожащие. Я никак не могла от них отделаться. Я зашла в храм и долго смотрела на статую богини, пытаясь найти там успокоение. Но оно не хотело приходить. Я не чувствовала даже малейшего отклика, который непременно всегда был в местах, напоенных божественной силой. Более того, мне казалось, что статуя хмурится, чем-то недовольная. В магазине был наплыв покупателей, поэтому мне пришлось задержаться в торговом зале, чтобы помочь Анне. Она уже с ног сбивалась, стараясь всем угодить. Тетя Маргарета как раз принимала заказ от постоянной покупательницы на крем, который делался лично ею и лично для клиентки, поэтому за прилавком не стояла. Наша торговля процветала, несмотря на тот скандал полуторагодовалой давности. А может, и благодаря ему. Привлеченные запахом преступления, приходили любопытные дамы, брали что-нибудь на пробу, а после становились постоянными покупательницами. Отказываться от работы тетя не хотела, слишком привыкла она к определенному образу жизни и без него себя не представляла. Часть забот по приготовлению индивидуальных кремов взяла на себя я. Дар у меня был много сильнее, поэтому это меня не выматывало до полной потери сил, в отличие от тети. Она ревниво наблюдала за каждым моим движением, но не критиковала, и результатом всегда была довольна. А если и не очень довольна, то успешно это скрывала. Но заниматься таким всю жизнь — тоска смертная. У меня вырисовывалось столько возможностей, что просто дух захватывает. Имея перед собой весь мир, кому захочется замыкаться в тесной раковине? Мне интересно делать новое, придумывать что-то свое, а это получалось даже с тем небольшим набором знаний и умений, что были сейчас. А ведь их будет намного больше. И что, все это бросить на придумывание нового рецепта крема от морщин? Я вежливо улыбалась, подавая нужные баночки и коробочки, но внутри была очень далеко отсюда. Нет, мое место не здесь. Но где? Я пока и сама не знала. Я старалась не уподобляться Регине и не отвлекаться на бесполезные мечтания. Кто знает, может, им избыться-то не суждено, и мне действительно придется провести всю жизнь здесь, продолжая дело мамы и тети. Время шло, поток покупательниц иссяк, и я, наконец, смогла передохнуть. Анна теперь прекрасно справится и без меня. «Наверное, нужно еще двух продавщиц брать. Тетя подошла совсем незаметно. Уже и в первой половине дня бывает слишком много покупателей, а в такое время, как сейчас, всегда полно. Нельзя, чтобы ты стояла за прилавком». «Почему?» — удивилась я. «Я не считаю это зазорным. Ты сама включаешься в торговлю, если это необходимо». «Нельзя», — убежденно повторила тетя. «Не для тебя это. У тебя должна быть другая жизнь. Наши покупательницы не должны видеть в тебе обслугу». Похоже, вчерашняя идея по пристраиванию меня в аристократическую семью никуда не делась, а напротив, глубоко укоренилась и расцвела пышным цветом. Ей бы в племяннице Регину, они бы просто прекрасно поняли друг друга. И даже если бы ничего не получилось с Лоренцем, на которого уже нацелилась моя дражайшая родственница, с таким же интересом начали бы ожидать другого подходящего кандидата. «Тетя Маргарета, они в любом случае не будут считать меня ровней себе», — напомнила я. «Почему это?» — возмущенно сказала она. «Ты маг, а это многого стоит. И не просто маг, а очень-очень перспективный». Тетя гордилась моими успехами в учебе, постоянно о них говорила и вспоминала мою маму. Но ей почему-то даже в голову не приходило, что и сильный дар, и успехи в учебе значат для обывателей много меньше, чем происхождение, которое у меня было не очень достойное. Родилась я вне брака и 18 лет провела в приюте при монастыре. На приют мне было грех жаловаться. Образование дали неплохое, да и к жизни во внешнем мире готовили как могли. Но и гордиться пребыванием там я не могла. «Тетя Маргарета», — обняла я ее, — «не надо настраиваться на то, чего никогда не будет. И жениха мне искать не надо. Я уж как-нибудь сама с этим справлюсь». «Справится она», — проворчала тетя и ласково провела по моим волосам. «Ты жизни совсем не знаешь. Найдешь себе проходимца какого-нибудь и будешь потом страдать». «Так до сих пор же не нашла», — возразила я. «Даже за Эйнора Хоффмайстера не вышла, хотя ты настаивала. Как лицо, хорошо знающее жизнь, между прочим». Тетя явственно смутилась. Предлагала она мне это, когда не знала о нашем родстве, а компаньона считала порядочным, пусть и немного грубоватым Энором. Тогда она была уверена, что такой брак для приютской девочки очень удачный, а сейчас замахивается на верхушку гармского общества. «Скажешь тоже, настаивала», — пробормотала она. «Просто высказала свое мнение. Но ты молодец, сразу поняла, что он из себя представляет. Видно, нутром почувствовала». Я важно покивала, хотя ничего я тогда не чувствовала. Просто не нравятся мне такие наглые типы. Пусть даже они имеют честные намерения относительно бедных сироток. Но мысль о моем замужестве, засевшую в тетиной голове, нужно было непременно заменить чем-то другим. Пусть уж считает, что в людях я разбираюсь лучше, чем она. «Поэтому я сразу пойму, проходимец или нет», — убедительным тоном сказала я. «Думаю, ты можешь мне довериться». «Возможно», — Сомнений, которые я посеяла, тете было недостаточно, чтобы она свернула с намеченного пути. — А этот Лоренс, по-твоему, что из себя представляет? — Тетя Маргарета, да какая нам с вами разница? — ответила я. — Все равно он больше здесь не появится. Разве что придет сюда матушку сопровождать за покупками. — Ой, Штефи, — скептически сказала она. — Да ты у него в голове засела крепче, чем гвоздь в балке. Он все время, что провел в магазине, смотрел не на меня, а на дверь, за которой ты скрылась. Все надеялся, что выйдешь. И отвечал так, что сразу было понятно. Он и не думает, что говорит. На мой взгляд, скорее Лоренс засел в тетиной голове, чем я в его. Не думаю, что он столь же часто вспоминает обо мне, как она о нем. Нет, пора положить конец этим разговорам. Тетя Маргарета, в самом деле, не имеет никакого смысла о нем говорить. Вы же не Регина. Это она уверена, что аристократы спят и видят, как им жениться на бедных приютских девочках, сказала я. У этого Лоренца наверняка давно есть невеста. Даже если я ему и нравлюсь, то только как временное развлечение, понимаете? Вот он обдумал все вчера и сегодня не пришел, так что мы больше его не увидим. Возможно, ты и права, разочарованно сказала она. Но, девочка моя, я так хочу видеть тебя счастливой. В этом наши желания совпадали. Вот только очень было похоже, что счастье мы представляли по-разному. Мне для счастья нужен был только один человек, которого я никак не могла забыть.